14 июня 1974. Сценарий по роману идет очень туго. Надоели мне эти фамилии и этот текст. Я ведь 6 раз его переписывал. Последний раз переписывал уже в знаменитостях для книжного варианта. Еще бы 5 раз переписать, получился бы неплохой роман. Но в наш-то торопливый век...